441. В мощном смещении народов что же может иметь спасительное явление? Что же может иметь направление ко благу, как не путь к иерархии? Когда дух человечества опускается в низшие слои, что же может их привести к высшему пониманию, как не следование за иерархией? Ведь наступает век огня, который принесет человечеству великие достижения и такие же трансмутации, ибо век огня может усвоить дух, который будет следовать за иерархией. Потому наши работники должны понять, что лишь огненным устремлением можно достичь. В эпоху огня можно строить лишь огнем. Каждое безразличие, каждое промедление, каждое явление самости есть явление гибели. Но хуже всего есть умаление иерархии.